Абрахас бесшумно опустился на свое место, отодвинул тарелку и сложил руки на столе шатром. «Думаю, во избежание последующих ссор, лучше будет послушаться отца». Взгляд, полный осуждения и обескураженности, приклеил его к стулу, но он быстро взял себя в руки. «Это говоришь мне ты», — уточнила Аврора, словно ослышавшись. «Там в гробнице человек. Возможно, он еще жив, Абрахас. Как ты можешь говорить подобное? А главное, почему?» На ее глаза наворачивались слезы отчаяния. Оказалось полной неожиданностью узнать, что ее собственный муж не может, или не желает, оказать поддержку, молчав на протяжении практически всего разговора со свекром. «Это не твоя вина, что он поскользнулся на песке и упал. Кроме того, именно он вызвал магические колебания, приведшие к перемещению этой гробницы». Абрахас, если и не понимал, что несет, то старательно делал вид, что в действительности находится на стороне отца, так думала Аврора, ища в нем понимание. «В конце концов, местонахождение гробницы известно, туда обязательно пошлют других археологов, и если этот парень жив, то они спасут его», старательно сохраняя спокойное выражение лица, продолжил он, не замечая возмущения супруги. «Аврора, ты же очень хочешь детей, разве не так? Отец прав, ты сможешь заниматься чем угодно после. Ты», только и смогла ответить она. «Мне, наверное, лучше уйти», прошептала Палет. У нее возникло странное ощущение, ей вдруг стало невыносимо душно от вспыхнувшего чувства сострадания к Абрахасу, которому приходилось терпеть выходки супруги. «Я провожу тебя», бросил Абрахас, даже не взглянув на Палет. Аврору преследовала вина за пропавшего человека, и она была слишком увлечена своей профессией, только и жужжала о ней всю ту неделю, когда Палет жила в Малфой-Мэнере. Поначалу появилось уважение к ней, как к непохожей на других девушки своего круга, но сейчас что-то в этих ощущениях изменилось. Аврора была не просто не похожа на свое окружение, она его игнорировала, считая, что выделяться, значит, быть особенной, только не совсем сообразный способ проявить себя она выбрала. Вращаясь в подобном обществе, нужно подчиняться его правилам, а Абрахас слишком разбаловал ее, и его можно было понять, наследник был единственным способом привязать Аврору к дому и, наконец, получить расположение отца, для которого, судя по всему, основным постулатом полноценной идеальной семьи считалось именно продолжение рода. Палет невольно удивилась собственным мыслям, рождающим раздражение по отношению к Авроре, с виду невинной и такой светлой, что рядом с ней меркла любая добродетель. «До свидания», — неловко проговорила Палет. «Ты не можешь так поступить со мной», — выдавила Аврора, пораженная до глубины души, глядя на покидающего помещение Абрахаса и старательно избегающую встречаться с ней взглядом Палет, скорее всего, из жалости. «Абрахас!» — крикнула она вдогонку, когда они уже вышли в коридор. «Вернись немедленно!» Из обеденной донесся звук бьющейся посуды, но Абрахас даже не скривился и не вздрогнул. «Прости, еще раз извини за это», — сдержанно произнес он, когда эльф открыл перед ними дверь на продуваемую ноябрьскими ветрами улицу. «И этот разговор случился именно в твоем присутствии», — выдохнул он большое облако пара. «Когда дело касается Авроры, отец забывает о манерах и приличиях. Похоже, она ему совсем не по нраву», — заметила Палет, забыв подумать, стоит ли вмешиваться в личностные семейные отношения. Накинув на голову платок, она понадеялась не получить ответа на свою реплику. Дойдя до ворот поместья, Абрахас протянул руку, встретив удивленный взгляд. «На улице совсем темно, я провожу тебя до двери», — пояснил он, хотя никогда раньше не предлагал подобного. Палет кивнула, приняла предложенную руку, и через несколько секунд они уже стояли возле Финчлера в тупике неподалеку от станции метро. Чуть дальше располагалось шоссе, где то и дело мелькали автомобили, слепя фарами прохожих, укрывающихся одинаковыми черными зонтами от накрапывающего дождика. «В Лондоне дождь, возвращайся в поместье, да и Аврора. Послушай, Палет, Авроре иногда полезно посидеть в одиночестве, ей нужно хорошенько все обдумать. Она никак не может привыкнуть к тому, что у нее помимо собственной жизни есть обязанности, как моей супруги, тем более, она прекрасно знала, на что идет, когда выходила за меня замуж». Абрахас чуть заметно напрягся на этих словах. Палет не заметила, что они вышли из тупика и, слившись с потоком плывущих по улице зонтов, направились к дому, где она снимала квартиру. Автомобили караваном выстроились на светофоре и, как только загорелся зеленый, с негромким ревом поползли вперед, поднимая из-под колес мелкие брызги луж. Мглы в большинстве своем были серой массой. Изо дня в день кто-то спешил домой с работы, кто-то стоял в очереди у уличной палатки с кофе или на трамвайной остановке, и мало кто обращал внимание на немного странно одетого спутника Палет, по их меркам, точно сошедшего с исторического романа середины 18 века. Раньше она редко выбиралась в мир мглов и, живя здесь, поначалу с удивлением взирала на проносящиеся мимо повозки без лошадей и странную одежду, но потом привыкла и уже не переживала из-за того, что ловит на себе взгляды, даже научилась одеваться как мглы. Абрахас задумчиво разглядывал витрину сувенирного магазина, где блестели новизной отлитые из бронзы и высеченные из оникса египетские статуэтки, а на стенах были развешаны искусно выполненные папирусы с изображением древней настенной живописи и облаченных в туники людей в профиль. Когда они подошли к подъезду четырехэтажного дома, где жила Палет, дождь прекратился, защитные водоотталкивающие чары не позволили им вымокнуть. Абрахас, несмотря на неизменно гордый внешний вид, почему-то выглядел потерявшимся щенком, трущимся у двери в поисках хозяина. Невольно у Палет защемило сердце. Без лишних слов и вопросов она просто открыла перед ним дверь в квартиру и пустила вперед, не успев спохватиться, что в ее скромном жилище царит форменный беспорядок. «Там кухня», — указала она в сторону ответвления небольшого коридора и понеслась вперед него, чтобы убрать грязные кружки из-под утреннего кофе в раковину, очистить заклинанием стол с россыпью хлебных крошек и даже небольшим кусочком прожилка из колбасы, на котором сидела мерзкая металлического зеленого цвета муха, тут же взлетевшая и прожужжавшая к раковине, где оставалось, чем поживиться. «У меня немного не прибрано». Палет почесала затылок и только сейчас заметила, что до сих пор не сняла с головы платок. «Я заметил», — равнодушно откликнулся Абрахас, присаживаясь в небольшое плетеное креслице. Губы Палет поджались после такого комментария. «Что-нибудь хочешь? Чай? Кофе? У меня в холодильнике. Кстати, полезная мглавская вещь, есть апельсиновый сок. Палет, присядь, пожалуйста, мне ничего не надо», — с легкой издевательской ухмылкой произнес Абрахас, глядя на ее попытки быть хозяйкой. «Хотя, если у тебя найдется что-то покрепче кофе, я не откажусь». Она задумалась, но потом кивнула и отошла куда-то в комнату, вернулась с внушительных размеров бутылкой агденского виски, вызвав у Абрахаса удивление. «Не думал, что ты пьешь виски», — прокомментировал он, извлекая пробку заклинанием. «Я хотела подарить его мистеру Стивенсону на 60-летие, но зачем тогда достала?» Абрахас поздно спохватился, что бутылка уже вскрыта. «Палет, я очень польщен твоим гостеприимством, но это же был подарок», он поднес горлышко к носу и вдохнул. «Хорошо выдержанный подарок, перебьется», отмахнулась она, доставая пару квадратных стаканов из буфета. В его возрасте лучше вести здоровый образ жизни. Она пригубила глоток и, поморщившись, оценила. «Ну и мерзость, очень неплохой виски», рассмотрев содержимое стакана после пробы, заключил Абрахас. Его взгляд блуждал по небольшой кухоньке, в которой едва помещался стол и бытовая техника. Квартиру Палет снимала у одного мгла, поэтому здесь была и газовая плита, и жужжащий, будто рой пчел, холодильник. На беленом потолке в углу расползались небольшие желтоватые разводы. Аврора иногда пьет его, правда не часто, но он усмехнулся и разом опрокинул полстакана. «Абрахас, что тебя так сильно беспокоит? Я считала, что ты счастливый человек. Я не думала, что ты так отреагируешь на слова отца о наследнике и опасности этой работы». Палет прикусила язык, но с ней частенько случалось сболтнуть лишнего. Он, казалось, пропустил вопросы мимо ушей, но, покрутив стакан меж ладоней, не поднимая на нее взгляда, ответил. «Палет, я не хочу загружать тебя своими проблемами», он посмотрел на нее, как бы спрашивая позволения продолжить. «У нас с Авророй действительно не все гладко, вернее сказать», он потер виски пальцами. «Ладно, по порядку. Мы знакомы с ней с 7-го курса Хогвартса. Так случилось, что мы сблизились на почве общих горестей. У меня в то время была девушка», губы Абрахаса дрогнули. Имени той девушки он не назвал, но Палет ты так знала, о ком он говорит. В то время они переписывались. Все было серьезно, мы уже планировали свадьбу, точнее, наши родители, но случилось несчастье, и она трагически погибла. Аврора в то время мне очень помогла, можно сказать, вытащила меня из депрессии, тогда и сама Аврора едва не погибла. Палет из газет знала о случившемся, Ведь происшествие с внучкой Альбуса Дамблдора вряд ли могло пройти мимо мирового сообщества. Мы всегда были с ней близки, но только как друзья. Я всегда считал ее младшей сестрой и не более того, она относилась ко мне аналогично и, к тому же, всегда была влюблена в другого. Она попала в беду, и только я мог помочь ей финансово, но отец решил, что деньги просто так не даются, и решил поженить нас. Он, видимо, совсем не вдавался в подробности. Нетрудно представить, что будет, если два лучших друга станут супругами. Нам было очень трудно примириться с этим, Авроре, в особенности. Это отдалило нас, сделало практически чужими, но со временем нам пришлось узнавать друг друга с другой стороны. Как же вы справились? Палетты представить не могла, как тяжело им пришлось. Сейчас у нас все более или менее в порядке, обновив виски в стаканах, заверил он, только не слишком убедительно, однако Аврора, как и говорил отец, пренебрегает своими обязанностями. Я не могу винить ее, более того, я понимаю, но... Палет, я устал, чуть затуманенный третьей порцией виски взор поднялся на нее. Так уж заведено в консервативных семьях, что женщины в первую очередь должны отдавать себя семье, хоть я не виню Аврору в ее стремлении реализовать себя в профессиональной сфере. Работа археологом очень опасна, отец абсолютно прав, это может отразиться на ее здоровье. Палет, чуть опьянев, все больше вникала в проблемы с виду идеальной семьи. Несмотря на чувство вины, Аврора действительно могла бы слегка поступиться своими мечтами и стремлениями и вернуться к ним чуть позже, никто же не запрещает. Того несчастного, упавшего в гробницу, не оставит без помощи, прошло уже 4 дня с тех событий, буквально вчера, по ее рассказам, удалось вычислить перемещение захоронения. Абрахас же был закован в свой статус, он стремился повысить и укрепить свое положение в обществе и, Палет была уверена, стремился использовать наследника именно с этой целью. Ему не нужна была жена, порхающая с места на место, словно мотылек, он просто хотел приходить в Малфой Мэнор после трудного рабочего дня и встречать уют наполненного теплом скучающей по нему супруги и детским смехом дома, а не пустые холодные стены сводчатых потолков, похожие на музей усадьбы. Абрахас излучал одиночество и какую-то жизненную безысходность. Палет размышляла о том, все ли у них с Авророй в порядке и на личном фронте, может, они просто не подходят друг другу. Она поднялась со стула, неотрывно глядя в его красивые голубые глаза, такие же, как и прежде, в Шармбатоне, но сейчас с налетом тоски. Детская влюбленность, прекрасное, светлое чувство, уже прошла. На сердце появилось странное чувство, Палет захотелось подарить Абрахасу недостающее тепло, восполнить зияющие пустоты в его сердце. Положив ладонь ему на плечо, она ощутила, как он вздрогнул. «Мне, наверное, пора», скупость мужских чувств, невзирая на несколько порций виски, все же давала о себе знать. «Извини, что тебе пришлось выслушивать подобное», я слегка погорячился. Но когда Абрахас встал и взглянул в ее глаза цвета молочного шоколада, в которых было столько заботы, он невольно застыл на месте, купаясь в теплоте и понимании ее взгляда. Нутром он понимал, что Палет находится слишком близко, лишь дюйм или около того, разделяли их, но не мог пошевелиться, чувствуя, как от чего-то ускоряется пульс и появляется давно утерянное ощущение, что он впервые за длительное время кому-то нужен, что кто-то безвозмездно проникнулся его проблемами, и это тепло принадлежит только ему. Ясность ума вернулась, когда их губы соприкоснулись, на смену теплу пришло осознание несообразности ситуации. Палет, Абрахас отстранил девушку от себя и нахмурился. «Я женат, это неправильно». Не прошло и пары секунд, как, развернувшись, он вышел из кухни, надел сапоги и, бросив негромкое прощание, покинул тотчас опустевшую квартиру с застывшей на кухне в том же положении Палет, к которой понемногу приходило осознание того, что она натворила, неправильно истолковав его исповедь. Подушечками пальцев она коснулась своих губ, а затем медленно опустилась в кресло, все еще хранящее его тепло. «А тебе ничего не будет за ХМ?» Урсула задумалась, пытаясь подобрать нужное слово. «Побег, с Абрахасом я разговаривала, мы немного повздорили, но он прекрасно понимает, что я просто так не могу оставить исчезновение того парня». Аврора осторожно расчищала нечто округлое металлическое от песка. Они с Уши работали в одном квадрате. «Жаль, госпожа Янг не смогла стать нашим ведущим археологом, Герр Швайгер такой противный», Аврора поморщилась, словно съела нечто кислое. Луи Малфой пребывал в бешенстве, получив известие, что Аврора все-таки улизнула в Кению без его ведома. Об этом она узнала из письма Абрахаса, пообещавшего сгладить гнев отца. Она и Урсула отправились в археологическую экспедицию на государственной основе волонтерами. Правда, кое-кому все же нужно было заплатить за участие, но вложение было довольно скромным. Поэтому лорд Малфой не придал значения исчезновению небольшой суммы из сейфа. «Просто ты забыла, что значит кому-то подчиняться и зависеть от чьих-то решений», — напомнила уши об их нынешнем статусе рядовых археологов. «Я что-то нашел», — донесся возглас на немецком. Экспедицию финансировали власти Германии и большая часть сотрудников, конечно же, были немцами. Урсула и Аврора с естественным любопытством отправились на зов, чтобы увидеть нечто странное, на довольно внушительном, чуть изогнутом куске металла, явно проржавевшем, едва просматривался знакомый крест с загнутыми по часовой стрелке концами. «Что это? Похоже на джайнская свастика», — предположила Фамке, увлеченная магической наукой девушка, рассматривая обломок внимательнее. «Но при чем здесь символ жизни? В добуддийской, древнеиндийской и некоторых других культурах этот знак принято трактовать как знак благоприятных предначертаний, символ солнца. Может, это что-то более современное?» — рассудила она, ведь кусок металла не выглядел таким уж старым. «Я думаю, Фамке», — вступила в разговор Аврора, озвучивая всеобщие мысли, но не продолжила, так как ее перебили. «Профессор Швайгер», — рыжеволосый мужчина спешил к ним, не без труда неся в руках довольно большой продолговатый кусок железа, напоминающий по форме лепесток. «Я вот, нашел, там еще много обломков, на одном написано что-то, кажется, Ми-109, он развел руками. «Мистер Шмидт, немецкий военный истребитель», — сразу же догадался профессор, глядя на собравшихся археологов. Некоторые из них, несмотря на жизнь в военной Германии, были плохо знакомы с Макгловской военной техникой, а также символами Второй мировой войны. Он обратился к ничего не понимающей девушке, закончившей факультет артефактологии с историческим уклоном и не сталкивающейся с исковерканным учением Гитлера, вошедшего в историю, как и макгловскую, так и волшебную. «Фройлин Флишер, этот знак», — он указал на крест с загнутыми концами на обломке, — символ национал-социалистической немецкой рабочей партии, позже, в военное время, символ нацистской Германии. «Перед нами», — Швайгер обратился ко всем, — «всего лишь обломки самолета, потерпевшего крушение. Видимо, его сбили». «Я слышала, что где-то здесь была британская база», — припомнила Урсула. «Еще что-то связанное с Италией, они, кажется, что-то не поделили». «Весьма исчерпывающая информация, уши», — шутливо ткнула Аврора подругу в бок кулачком, получив в ответ такой же. Несколько дней археологи находили все новые и новые обломки фюзеляжа мистера Шмидта и даже скелет в форменной одежде летчика, но боялись использовать магию, предполагая, что чары гробницы, находящиеся внизу, могут вызвать обратное перемещение в Алькасар или еще куда. Собственно, Швайгером было высказано предположение, что падение самолета и вызвало нестабильность магии перемещения гробницы. Государственного бюджета явно не хватало для найма большего числа археологов, так что найти и откопать предполагаемый вход в строение удалось только спустя 2 дня. Пробраться внутрь оказалось не так-то просто. Первое помещение было завалено песком, убирать который приходилось обыкновенными лопатами, зато во втором песка оказалось меньше. Они ставили деревянные укрепления, предупреждая обвалы, находили черепки ваз и статуэток, а также разбитую масляную лампу, но пропавшего юноши в этом зале не было. Аврора работала, не покладая рук, практически не спала, в надежде, что он еще жив. «Здесь еще труп», — донесся голос Мэтти, заглянувшего вовнутрь довольно большого лаза, образованного 2 обвалившимися плитами, в который могла бы влезть девушка или не слишком широкоплечий мужчина. Аврора в сильном душевном трепете заглянула внутрь, посветив лампой, и застыла на месте. Там действительно лежало тело, не скелет, о чем говорила целая рука, видневшаяся из-под манжетов рубашки. «Мэтти, я полезла, зови Герра Швайгера, неси аптечку и воду, быстро. Леди Малфой, это очень опасно, вы с ума сошли». Но, пренебрегая правилами безопасности, она уже полезла меж плит, толкая вперед масляную лампу. «Швайгер убьет вас, плевать я хотела, этот человек, возможно, еще жив». Она выбралась из лаза и кинулась к лежащему на полу парню, покрытому ровным слоем песка, точно он обвалялся в муке. «Мерлин, помоги, прошептала она, щупая пульс у сонной артерии. Все ее нутро возликовало, когда пальцы ощутили слабое биение. Он жив, Мэтти, скорее воду и аптечку. Человек, лежащий на полу, вздрогнул, точно проснулся от ее неожиданно счастливого голоса, и медленно открыл веки, замутненным взглядом выхватывая нечеткий силуэт Авроры в свете лампы. Воды, попытался пошевелить губами он, но ни звука не вылетело из его рта. «Мерлин, вы живы?» Аврора помогла ему поднять голову и положила ее себе на колени. «Леди Малфой, это возмутительно!» Начал верещать с той стороны Герр Швайгер. «Неужели вы не знаете, как это опасно? Я вас спрашиваю, чему вас только в вашей академии учили? Или то, что вы, леди, дает вам какие-то определенные привилегии или одну лишнюю жизнь?» «Воды!» Игнорируя поток назидательных речей, снова попросила она. Тут человек, он живой, ее глаза сверкали невероятным счастьем, в них заблестели слезы облегчения, и только сейчас Аврора почувствовала, насколько же она устала. Уильям, так звали юношу, окончательно пришел в себя, хоть все еще был обезвожен. С ним работал штатный колдомедик, обещая, что он быстро пойдет на поправку, а сломанную ногу поможет восстановить костерост. Аврора порхала над ним вместе с лекарем, ощущая одновременно и счастье, и чувство вины, пока ее не утащила спать Урсула, заверившая, что за ночь с пострадавшим ничего не случится. Она проснулась из-за невыносимой жары, а значит, в пустыне уже вовсю палило солнце, и Аврора пропустила завтрак, о чем совсем не сожалела, поскольку о каше с комочками, подаваемой любимым поваром, мечтала меньше всего. В палатке Урсула уже не было. Закатав рукава легкой блузы по локоть и зашнуровав ботинки, Аврора, потягиваясь, вышла на ослепляющее солнце, чтобы увидеть нечто странное. Археологи носились из гробницы в лагерь и обратно, взмокшие, на вид сошедшие с ума все поголовно. Схватив за предплечье пробегающую мимо Фамки, она потребовала от нее ответа. Всеобщее безумие оказалось оправдано. В разобранном помещении, где нашли Уильяма, помимо некоторых довольно ценных артефактов, сохранившихся нетронутыми, обнаружились еще несколько тел, пролежавших там около 7-8 лет. Аврора не поверила своим ушам, но потом убедилась в этом лично. Иссохшие трупы мужчин и женщин в современных одеждах. По имеющимся у них инструментам можно было с точностью определить, что все эти люди были археологами, но Аврора застыла в непонимании рядом со скелетом женщины, на полотняную блузу которой была прикреплена небольшая брошь в виде пчелы, точно такая же, какую перед гибелью подарила ей Джоконда. Тайна янтарной пчелы. Их отношения с Палет чуть охладели из-за инцидента у нее дома, а Брахас старательно игнорировал ее в офисе, снисходя только до сухих приветствий и прощаний. Да и она, ощущая неловкость за собственные действия, старалась не встречаться с ним взглядом, забивалась за свой стол, прячась за высокими стопками документов так, что виднелась только макушка с буйством пышных каштановых волос. Мистер Стивенсон, явно что-то подозревая, сводил кустистые седые брови, замечая, как меняется поведение ассистентки, когда в головной офис приходит владелец всея богадельни. Но его предположения могли сводиться лишь к легкой влюбленности юной девушки в своего шефа. В любом случае, как человек с чувством такта, он их не озвучивал. Сегодня, принеся документы на подпись, она случайно задела чашку кофе, щедро залив бумаги темной жижей. Рассыпаясь в извинениях, она краснела, что-то бормотала, пока Абрахас не стукнул кулаком по столу и не сказал Палет прекратить вести себя, как провинившаяся девчонка, ведь она не сделала ничего плохого, а просто не так его поняла в тот вечер, и он полностью взял вину на себя, как и полагается мужчине. В облегчении, накрывшем ее с головой, сложно было усомниться, Палет всегда выдавали глаза, карие с чуть восточным разрезом. Нельзя сказать, что она была красавицей, но необыкновенная улыбка, заставляющая улыбаться в ответ, делала ее привлекательной. Возвращаясь в Малфой Мэнор, Абрахас находился в очень даже неплохом расположении духа и рассчитывал провести некоторое время в обществе недавно вернувшейся Авроры, пообещавшей устроить романтический ужин, что означало романтическое продолжение ночи. Ей была свойственна сентиментальность, однако сейчас это было, скорее, способом загладить вину, равно как и почти дежурным исполнением супружеского долга. Аврора уже привыкла к таким отношениям, даже могла получать удовольствие от них, но как Абрахас не старался, Он не мог не замечать ее холода и давно перестал стараться разбудить в ней подлинную страсть. Они никогда не просыпались поутру в объятиях друг друга, никогда не разговаривали после бурной ночи, а если и происходило какое-то общение, то касалось оно работы или обсуждения каких-то новостей. Они были молоды, и, казалось бы, отношения в семье ладились, со стороны все выглядело идеально, только счастье так и не появилось. Все, что происходило между Абрахасом и Авророй, называлось обязанностями, и они их выполняли, изображая самодостаточность друг перед другом. Гостиная их жилого крыла, негласно признанная местом проведения уединенных вечеров с последующей программой, встретила Абрахаса тусклым светом свечей и красиво сервированным столом с букетом роз, пышной шапкой олеющих в низкой вазе, расположенной в центре. Авроры здесь не было, она не нашлась как в спальне, так и в гардеробной. Из ванной комнаты не доносилось ни единого звука. Абрахас решил, что искать супругу по всему поместью займет некоторое время, поэтому вызвал эльфов на помощь. Оказалось, что занимаясь ужином, они понятия не имели, где находится леди Малфой, что несколько настораживало. Абрахас нашел ее быстрее, чем они. Аврора стояла возле книжного стеллажа спиной к нему и не двигалась, выглядя при этом точно изваяние. «Дорогая, что ты забыла в моем кабинете?» В его голосе не было ни намека на недовольство, он не запрещал ей находиться здесь. Хрупкие, чуть осунувшиеся плечики вздрогнули. Аврора обернулась так резко, что стукнулась локтем о стеклянную дверцу стеллажа и зашипела от боли, однако тут же убрала руки за спину, явно что-то пряча. В ее взгляде читался испуг, словно ее застали за чем-то неподобающим. «Добрый вечер», — поздоровалась она чуть дрогнувшим голосом. Абрахас с подозрением поджал губы и шагнул навстречу. «Что у тебя там?» В голове возникали непонятные ощущения, но он не мог вспомнить. «Ничего, просто, я...» Аврора с шумом вздохнула и внезапно раскрыла перед ним протянутую ладонь, в которой лежала металлическая сова с ониксовыми глазами, единственный и прощальный подарок Тома. «Ты не выбросил ее. Я нашла ее между твоих старых учебников, признаваясь в этом...» Она старалась глядеть прямо, не выдавая своего и так слишком очевидного волнения. «Я забыл про нее, тогда думал, что, возможно, со временем к этой вещице ты станешь относиться не столь агрессивно. Кто же знал, что судьба распорядится нами по-своему?» Он невесело усмехнулся, бросив мимолетный взгляд на свое обручальное кольцо, стараясь игнорировать подступающее напряжение. «Я могу выбросить», — вкрадчиво произнес Абрахас, протянув ладонь, ожидая ответной реакции. Серые глаза выражали явную борьбу с собой, она не была хорошей актрисой, тем более, Абрахас слишком хорошо знал ее привычки. Ладонь с медальоном дернулась в его сторону, но снова застыла, пальчики сомкнулись над металлическим медальоном, это и был ответ, ответ на вечный вопрос о ее истинных чувствах. Проклятая сова стала напоминанием о несбывшихся надеждах, о тяжкой утрате веры в любимого человека, о тихой печали, которую Аврора так и не отпустила. Абрахас убрал свою ладонь, ощущая бесконечную тоску, глядя в лицо лучшей подруге, неизменной Авроре, живущей призраками прошлого, не способной справиться с преследовавшей ее болью. «Я», — начал было он, — «Мерлин, что же я делаю?» Сдавленно и, вместе с тем, удивленно сказала она, выпустив медальон из ладони и прижав руку к груди, точно ошпарившись. Сова со стуком грохнулась, бряцнув сегментами туловища. «Абрахас, прости меня, конечно, ты должен выкинуть его, чтобы он больше не попадался мне на глаза. Тома больше не существует». Аврора пыталась поверить в собственные слова и силу воли, но ее увлажнившиеся глаза говорили сами за себя. «Я не могу заставить тебя избавиться от важной для тебя вещи», — сдержанно проговорил Абрахас, глядя на бликующие в непостоянстве языков пламени камина ониксовые глаза, лежащие на паркете совы. «Но я не могу позволить своей супруге хранить напоминание о другом мужчине. Ты должна это понимать». В такие моменты Абрахас становился похож на отца, его ровный голос не мог обмануть Аврору. «Я надеюсь, что впредь больше не услышу упоминания об этом человеке», на миг в его словах проскользнула брезгливость. «Постарайся скрывать свои истинные чувства, хотя бы от меня». Он сам никогда не упоминал про Эвелин при Авроре, старался не впадать в апатию, даже убрал ее фото из ящика письменного стола, хотя иногда доставал его из тайника и тайком смотрел на ее счастливое, раскрасневшееся после битвы снежками, лицо. Этот кадр Абрахас сделал сам, проверяя работу новенькой кометы С-3, фотоаппарата с автоматической вспышкой. Кто мог знать, что именно это ее фото окажется последним? С недавних пор, глядя на ее колдографию, он больше не ощущал любви, а лишь сожаление, горечь. Чувства постепенно угасали, долго кровоточащая рана на сердце зарубцовывалась, и он уже не мог вернуть ту боль потери, какую испытывал после той трагедии, как ни старался. Аврора не смогла стать заменой Эвелин, да и не пыталась. Она вообще не пыталась идти на сближение, лелея свою обманутую любовь и не замечая ничего вокруг, кроме своих бед. Куда подевалась та Аврора, которая помогла Абрахасу выкарабкаться из пропасти в тяжелый момент в жизни? Быть может, он ее слишком избаловал, или она все та же, только не способна дать ему тепло, как женщина. «Я пришел сообщить тебе, что у меня появилась срочная встреча, и я не могу остаться на ужин», превозмогая свои истинные чувства, произнес Абрахас. «Жаль», — сникла она, потеряв надежду на неозвученное прощение за мимолетную слабость. «Сегодня на ужин утка по-пекински», — пробормотала Аврора и взглянула за окно, где начинался снегопад, блестя снежинками в свете уличных фонарей. Абрахас оставил ее одну в пустом Малфой Мэноре, не в состоянии терпеть ее общество, не в силах заставить себя не винить Аврору за ее неспособность скрывать эмоции, прописавшиеся на усталом, опечаленном лице. Улицу оккупировала настоящая снежная буря, прогулка по ветреной, заледеневшей аллее могла хоть как-то привести его в чувство. Забирающиеся за воротник снежинки холодили кожу, но даже это не спасало от нахлынувшего на Абрахаса одиночества, от осознания невостребованности перед собственной женой. Аврора слишком беспечна, она не в состоянии просто понять его, подарить тепло, которое было ему так необходимо в эту снежную ночь. Она была одета в домашние штаны с растянувшимися коленками и какую-то бесформенную кофту с эмблемой осмингтонских ос на большом кенгурином кармане, на левой руке красовалась кухонная прихватка, варежка с нарисованными снеговичками, снимающими с головы ведра в знак приветствия. Такая домашняя и понимающая девушка, женщина, которая еще в прошлую встречу в этой тесной квартирке поняла все с первого слова, первого взгляда. Палет застыла в коридоре, забыв пригласить гостя внутрь. Она смотрела удивленными глазами, будто вместо старого знакомого перед ней предстал дикобраз в цилиндре и балетной пачке. «Может, пригласишь внутрь?» Уголки губ Абрахаса на долю секунды дернулись вверх. «Ты не вампир, который не может войти без приглашения», — поддержала она его теплой улыбкой и отошла в сторону, пропуская внутрь. Оглядев себя сверху вниз, Палет стукнула ладонью по своему полбу и произнесла: «Будешь чай? Я только заварила. Подожди, я сейчас, мигом переоденусь». Шуба Абрахаса с коротким черным мехом блестела от капель успевшего растаять снега, на шапке медленно таял настоящий сугроб, а мокрые следы от сапог на стареньком линолеуме по форме напоминали дельфинов. Он не удосужился отряхнуться, входя в подъезд. «Не стоит, ты в этом довольно мило выглядишь». Палет нахмурилась, пытаясь понять, шутит ли он. Скинув шубу с плеч, Абрахас использовал невербальное заклинание, чтобы высушить ее, и повесил на предложенные плечики вместе с шапкой. Он вел себя так, будто был частым гостем в этом доме, и из-за этого Палет не знала, как вести себя, но странно, неловкости не было. Его визит показался ей чем-то естественным. Сапоги Абрахаса с негромким стуком упали на пол, он пришел в той же одежде, что был в офисе и, по-видимому, не заходил домой. Выражение лица не позволяло прочитать, о чем он думает, ни единой складочки, ни единой морщинки. Палет хотела спросить, что же привело его сюда, но вопрос застыл в горле, когда Абрахас, расправив жилетку, посмотрел на нее в упор необъяснимо пронизывающим взглядом, точно сам безмолвно пытался что-то до нее донести. Сунув руки в карман, Палет прислонилась к стене и стала сверлить невидящим взглядом электрический счетчик, висевший рядом с входной дверью, медленно отмеряющий киловатты. Она почувствовала, что Абрахас вторгся в ее личное пространство, и даже ощутила тепло его дыхания. Не без труда заставив себя посмотреть на него, она успела почувствовать, как мурашки стремглав пробежались по спине, когда его ладонь оказалась на ее талии. «Абрахас, я не понимаю», — она сглотнула, пытаясь придать своему голосу серьезности. Он успел стать для Палет бременем, желанным, запретным бременем, мужчиной, до которого невозможно дотянуться. «Если бы я не был так слаб, я бы никогда не переступил порог этого дома», — признался Абрахас полушепотом, но не тянулся за поцелуем, ища в ее глазах разрешения. «Если ты прогонишь меня, я уйду», — Поставил он ребром вопрос, на который у нее не хватило сил ответить. Не получив ответа, Абрахас нашел его во вмиг потеплевших глазах и в чуть приоткрытых губах. Палет приняла его таким, какой он есть, женатым, самодостаточным, но одиноким мужчиной, которому была необходима ее поддержка. Она не задумывалась над тем, что на ее месте могла быть любая женщина, когда, взяв его за руку, потянула за собой в крохотную спальню с незаправленной кроватью. «Аврора, ты слишком много думаешь», — заключила Урсула, скосив глаза на полупустой бокал вина. «Эта пчела просто не единственная в своем роде, подумаешь, безделушка. Не понимаю, зачем тебе знать, кто конкретно та женщина?» Аврора зажмурилась от резкого сфорцандо пианиста и задумчиво посмотрела на подругу, сидящую за столиком по правую руку от нее. «Ох, процедура опознания тел такая сложная. Я слышала, что, возможно, это пропавшая в 40-м году экспедиция, только документы, как и полагается, археологи в гробницу не брали, а волшебных палочек при них не было, чтобы не нарушать магическое поле. Их, вероятно, не смогли тогда обнаружить из-за перемещения гробницы, вызванного падением самолета», продолжала бубнить Аврора, озвучивая мысли вслух. «А пчела? Не знаю, у меня какое-то странное предчувствие, уши. Урсула права, ты забиваешь себе голову ерундой, даже если это та пропавшая экспедиция, то что тебе с этого?» Включилась в разговор Аника Блэк, неотрывно следящая за высоким худощавым брюнетом с длинными волнистыми волосами, находящимся в компании весело обсуждающих какую-то тему чьих-то мужей, братьев, шуринов и других личностей, каким-то образом попавших на дружескую новогоднюю вечеринку в Малфой-Мэнере. Среди них была одна единственная молоденькая девушка, играющая ведущую роль в разговорах, притягивающая все внимание на себя. «Тоже мне, свой парень», — недовольно проговорила Аника, глядя на то, как эта юная девчушка крутится вокруг Алены Лефевра, сына двоюродной сестры лорда Луи Малфоя. «Противная девица», — ревниво проговорила она, скривив губы. «Палет, хорошая девушка», — не согласилась Аврора, «она хорошо воспитана, но, насколько я успела ее изучить, ей легче общаться с мужчинами. Она выросла среди трех братьев и всегда увлекалась квиддичем. Ты просто плохо знаешь ее». «Ну-ну», — не отступалась Аника, просверливая дырку в голове объекта своей неприязни на этот вечер. «Викки, а ты что о ней думаешь?» — обратилась она к кузине. «Я думаю, что тебе следует поскорее найти себе мужа, а то скоро на каждую милую девушку, находящуюся в радиусе 3 футов от твоего нового мимолетного увлечения, будешь зуб точить». Получив нешуточный подзатыльник за длинный язык, Виктория Блэк довольно сильно ущипнула Анику за предплечье в отместку. «Скукотища», — пожаловалась Аврора, вздыхая, решив, что на сегодня хватит забивать голову найденными останками археологов. «Уши, только не смотри налево», — предупредила она подругу, но та тут же туда посмотрела и лишь успела заметить, как Каспар Крауч отвел взгляд в сторону, неожиданно заинтересовавшись висящим на стене полотном со стаей гончих, преследующих здоровенного лося по непроходимой чаще леса. Уши, воинственно поправив лучшую свою часть, горделиво вздернула нос, что несказанно повеселило Аврору. «Он весь вечер с меня глаз не сводит, конечно, ведь его жену вообще трудно отличить от мальчика, разве что по волосам. Эй, она наша кузина», хором отозвались Виктория и Аника, ничуть не злясь. «Это мне», — Аврора расплылась в лучезарной улыбке, принимая из рук подлетевшего к их столику Барти Крауча нечто, по форме напоминающее завиток из глины, изначально бывшее утиным паштетом. «Авала, на», — повторил он. «Фу, какая мерзость», — скривилась Виктория, но сразу же расплылась в улыбке, когда к ним подлетела через. «Барти, немедленно спать», — строго проговорила она, забирая у ребенка паштет салфеткой и вытирая его руки. «Или придет дядя Абрахас и отругает тебя. Причем здесь твой супруг?» — поинтересовалась Аника, глядя на белую скомканную салфетку с коричневеющей массой, вызывающей определенные ассоциации. «Он отлично влияет на Барти», — пояснила через, в отличие от Каспара, недовольно добавила она, ненароком взглянув на мужа, присоединившегося к компании молодых людей. «Никакой помощи. Отдай его эльфам», — предложила Виктория. «Пожалей наших эльфов», — засмеялась Аврора. «В прошлый раз Майни ходил с повязкой на лбу. Барти проказник», — пожурила она. Мальчик в ответ высунул язык, вырываясь из захвата матери. «А ну-ка, быстро в кровать», — прогремел голос Абрахаса, появившегося возле столика. Девушки с умилением отметили, как Барти притих и попросился к через наручки, зарывшись носом в ее длинные волосы, не преминув дернуть за них как следует. Абрахас пригласил Аврору на медленный танец, сказав, что ему стало безумно скучно весь вечер разговаривать о квиддиче, хотя когда-то он болел им не хуже Палет, оставшийся развлекать мужскую компанию. «Палет очень популярна», — заметила Аврора, поглядывая на одетую в довольно простое темно-серое платье девушку, которая собирала вокруг себя всю большую компанию. Она жестикулировала, по-видимому, показывая траекторию полета метлы, вызывая у молодых людей смешки. С ней вступил в спор Сигнус Блэк, непревзойденный знаток квиддича. К разговору подтянулся Каспар. «Такими темпами она уведет чьего-нибудь мужа». «Не говори ерунды», — отмахнулся Абрахас, повернув ее спиной к Палет. «Я просто пошутила», — хихикнула Аврора, оглядывая большой зал, в центре которого располагалась внушительных размеров елка до самого потолка, на которой резной гирляндой висела надпись с новым 1951 годом, переливающаяся всеми цветами радуги. «Знаешь, в честь праздника она подарила мне ловец снов, представляешь, я ей однажды пожаловалась на бессонницу, а она запомнила, Аврора любила всякие побрякушки, не имеющие особой ценности, в гардеробной для них был отведен целый стеллаж, нужно повесить над кроватью. Жаль, что я не выбрала для нее подарок, но я исправлюсь, не подскажешь, что она любит». «Квиддич», — равнодушно отозвался Абрахас, старательно пропуская мимо ушей раздражающую болтовню Авроры. «Любимая команда — Асмингтонские осы. О, я слышала, что у них матч с коростелями в апреле», — сразу же нашлась Аврора. «Думаю, Палет будет счастливо получить пару билетов». «Да, дорогая», — согласился Абрахас и после непродолжительного танца, которым уделил ей необходимое внимание, отправился обратно к компании молодых людей. Урсула непонимающе наблюдала за тем, как Аврора пытается высосать последние капли бананового коктейля через трубочку, сосредоточенно глядя на порционную сахарницу на столе. Хотелось сказать ей, что коктейль уже закончился, и она пьет из пустого бокала, но уши промолчала, пытаясь вникнуть в суть ее размышлений. «Почему тебя беспокоит именно эта женщина? Она не одна погибла в этой экспедиции». «Вот поэтому», — Аврора полезла в свою сумочку и шлепнула на стол янтарную брошь в виде пчелы, украшение недорогое, но изящное. «Ты с ума сошла? Ты сняла это с нее?» Глаза, уши чуть не вылезли из орбит, она едва сдерживала неприязнь к вещице, снятой с трупа. «Нет, это моя брошь, подаренная Джеки», — пояснила Аврора спокойно, на лице Урсулы проступило облегчение. Она выдохнула и приложила ладонь к груди. «А вот эту я сняла». На столе появилась идентичная брошь, только цвет янтаря был немного светлее. В целом, пчелы выглядели абсолютно одинаково. «Ты чокнутая». На громкое восклицание уши обернулись единственные сидящие в пабе три метлы посетители. «Тихо, не кричи, я просто одолжила ее, чтобы изучить». Аврора склонилась над столом, чтобы ее никто не расслышал, но подруга, сведя брови, испепеляла ее негодующим взглядом. «Это кража. Уши, я знаю эту женщину», — неожиданно перевела тему Аврора, чтобы возбудить в подруге интерес, а не враждебность. «Глория Уидмор, она была супругой Израиля Уидмора». Аврора подождала реакции, но таковой не последовало. «Того маньяка, что ставил опыты над девушками в Хогвартсе, который чуть не убил меня», — напомнила она, пересилив свой страх воспоминания о тех чудовищных событиях. «Профессор странно себя вел, когда увидел у меня на груди эту брошь, он был слегка агрессивен, советуя не носить ее. Его жена, я помню, он рассказывал мне, как раз исчезла в 40-м году вместе со всей экспедицией из-за военных действий в Кении. Но гробница, как ты знаешь, переместилась». Аврора стала внимательно осматривать брошки на столе, перевернув их вверх тыльной стороной, где располагалось крепление. «Аврора, объясни мне, что тебя так сильно волнует? Судьба этой женщины или скука из-за нежелания Абрахаса позволить тебе заниматься профессиональной деятельностью?» «Таких брошек по всему миру может быть тысячи», — но Урсула поддалась любопытству, взглянув на изнанку пчелы потемнее, на которой была витиеватая гравировка «МЛ». «Смотри», — Аврора протянула вторую, на которой была такая же, только «ГЛ». «Я не думаю, что это серийный знак, считаю, что это вензель. ГЛ, где первая буква означает имя, Глория. А Джеки никогда не знала своего отца, от него ей досталась эта брошь. Я не думаю, что такие брошки мужчины носят в виде украшений, это, скорее, символ. Возможно, имя отца Джеки начиналось на М». Уши едва удержалась, чтобы не покрутить пальцем у виска. Аврора впадала в крайности. Она могла принадлежать кому-то из женщин семьи отца Джоконды. «Аврора, серьезно, что не дает тебе покоя? Это все из-за того маньяка, попросившего тебя не носить брошь? Ты придаешь слишком много значения мелочам». В тот раз незаметные мелочи оказались слишком важными, ее лицо резко помрачнело. Аврора забарабанила пальцами по столешнице, но из мыслей ее вырвало появление мадам Розалии, у которой они заказали чайничек чая и пирог с патокой. Когда она покинула девушек, Аврора снова полезла в сумочку и извлекла оттуда бумажку, чей-то снимок. «Ты украла архивную фотографию, Аврора», снова повысила голос Урсула. «Когда ты успела? Я просто сделала копию. Прекрати меня осуждать», наперекор заговорила та. На пожелтевшем небольшом снимке было только лицо, такие делали для личных дел сотрудников. Колдографию, найденную в архиве исследовательского института, им уже показывали после опознания тел. Женщина с волнистыми волосами не слишком темного оттенка, запечатленная на ней, и была та самая Глория Уидмор. Урсула не понимала, к чему ведет Аврора, но решила все же выслушать ее. «Хорошо, что я всегда ношу с собой эту фотографию». Она достала из одного из отделов сумки портмоне из размягченной драконьей кожи, извлекла оттуда уменьшенный магией снимок, расколдовала его и протянула уши. «Моя интуиция редко меня подводит. Как только я увидела, как выглядела Глория Уидмор, я сразу же убедилась в этом». Урсула внимательно вгляделась в снимок, датированный 1943 годом, на котором были трое улыбающихся молодых людей на фоне огромного беспокойного озера и величественного замка Хогвартс, окруженного башенками разной величины. Аврору и Абрахаса, совсем юных, она узнала сразу же. Странно, такого счастливого лица у мужа подруги она еще никогда не видела, его глаза буквально светились теплом. Аврора в своих странных шортах и полосатых гольфах, на которых едва различались какие-то непонятные животные, когда-то привычно растрепанная и похожая на милого цыпленка. Она радикально изменилась до образа леди, но все равно не была похожа на остальных девиц своего круга. Хотя далеко ли до этого, за лавочкой, на которой сидели тогда еще будущие супруги, стояла тоненькая фигурка девушки, поистине красивой, с правильными чертами лица и яркими, крупными глазами, цвета которых, к сожалению, различить не позволяла черно-белая фотография. Джеки Смит смущенно улыбалась в объектив, такая светлая и юная, что у любого бы защемило сердце. Однако Урсуле было не до сожалений, она вглядывалась в фотографию, точно пыталась прожечь ее взглядом, даже пару раз проморгалась. «Теперь понимаешь», Аврора победоносно улыбнулась. «Это не просто пчела, Урсула, я уверена, Глория и Джеки неспроста так похожи. Волнистые волосы, глубокие глаза». Глория на фотографии, конечно же, выглядела старше Джеки, и они не были точными копиями друг друга, но что-то неуловимое, дающее такое поразительное сходство, все же прослеживалось. Аврора рассказала, что подсмотрела в личном деле Глории Уидмор ее краткую биографию, но, к сожалению, девичьей фамилии там написано не было. В планах неугомонной леди Малфой было разузнать о ней максимальное количество информации. Что-то не давало ей покоя, теперь еще и это сходство, явно намекающее на родство двух никогда не встречавшихся людей. Появлялись подозрения насчет кровных уз Джеки с Макглами, у которых она выросла. Единственная зацепка вела в учебное учреждение, указанное в личном деле Глории. Аврора не задавалась особой целью, потому как не могла понять, что ищет, но, по крайней мере, вероятно, ей удастся разузнать нечто о родственниках Джоконды, которая всегда мечтала выяснить, кем был ее отец. Аврора и уши, стуча зубами от холода, подходили к громадине крепости, не меньше 40 футов в высоту, вырастающей из кристально-белых снегов. Сумасшедший ветер, сбивающий с ног, гонял по бескрайним просторам метель, скрывающую из вида верхние части многоугольных башен одной высоты, практически не имеющих окон. Аврора решила, что они не туда попали, так как великан дубовый пень, торчащий из огромного сугроба, вовсе не похож на школу, а, скорее, на тюрьму строгого режима. С трудом волоча ноги в тяжелых меховых унтах, на которые, как и на их шубы, налип снег, девушки пытались поспеть за волшебником в не слишком теплой на вид темной шинели, встретившим их у маяка, куда перенес их высланный директором школы портал. Провожатый будто и не замечал пронизывающего до косточек февральского холода, от которого не спасали даже натянутые до глаз колючие шерстяные платки. «Держитесь!» Он поймал поскользнувшуюся уши за локоть и одним рывком поставил на ноги. Та побоялась поблагодарить его, чтобы не потерять голос. «А это точно Дурмстранг, мистер Хайдарга?» Просипела Аврора в такт свистящей вьюге, с сомнением глядя на приближающуюся громаду. «Летом здесь куда комфортнее, леди Малфой», не растерялся тот и с тем же легким акцентом, с каким говорил на английском, добавил. «Февраль – самое холодное время в здешних местах, в такую погоду редко когда приходится встречать гостей. Я тебя предупреждала», – негодующе проскрипела Урсула, – «здесь в июне-то не курорт. Дурмстранг одним своим расположением обеспечивает себе защиту». Его голос с нотками гордости урывками доносил ветер, но он прекратился так внезапно, будто его и не было вовсе. На немой вопрос Авроры спутник ответил, что вокруг замка зимой установлены специальные чары, чтобы не подвергать столь древние сооружения лишнему износу. Огромные тяжелые створки ворот в высоту с двух человек медленно поддались заклинанию Хайдарги. «Мы сейчас под учебным крылом», — сообщила Уши, успевшая изучить замок во время сдачи экзаменов после обучения на дому. Провожатый, закрыв ворота, впустил гостей в длинный широкий тоннель с арочным сводом, освещенный двумя рядами факелов. «Жаль, что на улице такая метель, вы когда-нибудь видели северное сияние? Поистине прекрасное явление, которым невозможно налюбоваться». «Да», — протянула Аврора, предаваясь каким-то своим воспоминаниям. Пройдя по тоннелю сквозь еще две пары ворот-шлюзов, предназначенных для защиты от проникновения внутрь холодного воздуха, они попали во внутренний двор. На плацу, ближе к противоположному краю, неожиданно обнаружилась полоса препятствий, чуть левее, турники и даже штанга на специальной подставке. Повсюду висели волшебные сферы, формой напоминая китайские фонарики и освещая все вокруг таким ярким желтым светом, что вряд ли кто-то мог догадаться, что снаружи крепость окружает беспокойная вьюга и полярная ночь. Аврора и Урсула поздно поняли, что притягивают к себе взгляды хихикающих студентов, оккупировавших турники. Облепленные снегом, в своих пушистых сапогах, шапках и шубах, гости напоминали йети. Топая по внутреннему двору вдоль стены, почти скрытой за толстыми стволами лиан, укоренившихся в клумбах, Аврора все больше поражалась убранству необитаемого с виду замка. Она успела оценить масштабы теплиц, многоуровневых оранжерей, больше напоминающих джунгли, соединенных лестницами и мостками, веревочно-деревянными и металлическими. Дойдя до угла внутреннего двора, девушки проследовали за Хайдаргой в главную, по словам Уши, преподавательскую башню, оттуда, вверх по винтовой лестнице, потеряв счет этажам где-то на пятом. «В кабинете директора вас ждет горячий чай», — сказал Хайдарга, снимая с себя шинель, под которой оказалась просторная красная рубаха, шитая золотым узором на рукавах и чуть сдвинутым в бок вырезе ворота. Несмотря на вежливую доброжелательность, по лицу можно было сказать, что он был не очень доволен тем, что пришлось встречать гостей в такую стужу. Вскоре Хайдарга оставил их перед дверью в директорский кабинет. «Добрый день, я, как вы уже поняли, профессор Морозов», — поприветствовал глава Дурмстранга, восседающий на высоком кресле, обитом кожей цвета спелой вишни, когда гости вошли в кабинет. «Леди Малфой», — представилась Аврора, опознавая себя, и с сомнением посмотрела за окно, где не было ни намека на солнце. «Добрый день, профессор Морозов, спасибо, что согласились принять нас», и, посмотрев на подругу, добавила: «Это, я Урсула Вебер, вы меня, наверное, не помните», — пожала плечами Уши. «Я сдавала экзамены в Дурмстранге в 1945 году. К сожалению, мисс Вебер», — старенький щупленький старичок со сморщенным носом поправил очки, внимательно глядя на Аврору. «Пожалуйста, присаживайтесь», — он расплылся в улыбке, указывая на два кресла напротив стола. «Вы, наверное, жутко замерзли», — посочувствовал он, глядя на то, как гости снимают шубы, вешая их на спинки кресел. Профессор гостеприимно разлил чай по чашкам. «Итак, почему вы вдруг решили посетить нашу скромную обитель?» Аврора и Уши переглянулись, не зная, с чего начать. «Видите ли, профессор Морозов, недавно в Кении была найдена пропавшая около 10 лет назад экспедиция». Лицо директора чуть изменилось, выражая недоумение, но перебивать он не стал. «Среди тел, обнаруженных в гробнице, была опознана женщина по имени Глория Уидмор, но, к сожалению, чтобы найти ее родственников, нам нужна информация». Мы, собственно, здесь именно поэтому. Как-никак прошло 10 лет, ее родственников оказалось найти не так-то просто. Директор нахмурился, узнавая знакомую фамилию. Он что-то пробормотал себе под нос, словно восстанавливая в памяти информацию. Не думал, что подобными вопросами занимаются женщины вашего статуса, леди, задумчиво и чуть с подозрением проговорил он. «Моя профессия – археолог, сэр», – ничуть не растерявшись, – ответила Аврора. «Именно мы с коллегами нашли несчастных, теперь я чувствую за них ответственность». У уши от подобной лжи из уст подруги непроизвольно поднялась правая бровь. «Понимаете, это дело профессиональной солидарности, работа у нас очень опасная. Я знала ее мужа, но, вы наверняка слышали, что он сейчас содержится в Азкабане, и попасть к нему невозможно». Аврора сделала скорбное лицо, а Урсула так и сидела, не моргая, с нетерпением ожидая, что же она отчебучит дальше. Профессор тяжело вздохнул и сложил руки на потертом столе замком. «Гениальность и сумасшествие идут рука об руку», — согласился он, не заметив, что в глубине глаз полной сожалений леди Малфой спрятана искорка хитрецы. «Израил был великим знатоком древних рун. Я неоднократно приглашал его обратно в Дурмстранг после гибели Лоры. Бедная девочка, она всегда была увлечена этой наукой не меньше его самого. Нет, вы не подумайте, в нашей школе романтические отношения между студентами и преподавателями запрещены, как и в любом другом учебном заведении, но, мы не знали до последнего, они умело держали все в тайне и практически сразу после окончания Лорой Дурмстранга узаконили свои отношения. Эзра тогда только выпустился из университета, а она, седьмой курс, предался он грустным воспоминаниям. Профессор, Глория, то есть Лора, вы можете рассказать о ней поподробнее, поправила Аврора, так как старый директор отходил от темы все дальше. Где мы можем найти ее родственников? Нам нужна хотя бы девичья фамилия. Помню, как тяжело он переживал ее гибель. Боюсь, что родственников у Лоры нет. Она сирота, выросла в Польше. Ей дали фамилию Лисовская. Спасибо моей Бете за представление Дурмстранга и за известного читателям Чимитсел Витдинг персонажа. Я рухнула с неба. Несколько месяцев поиска информации ничего не дали, биография Глории Лисовской зияла пробелами, и все казалось как-то уж слишком подозрительно. В сиротском приюте, адрес которого весьма неохотно дал директор Дурмстранга, никогда не слышали о ней, в архиве не числилось такой фамилии. Дряхлая старенькая воспитательница клялась и божилась, что помнит всех подопечных, когда-либо выросших под ее заботливым материнским крылом, и такой девочки на ее памяти не было. Уши, присытившись бесплодными поисками информации, оставила это бессмысленное расследование и по настоянию отца устроилась в Берлинский магический музей помощницей Гера Швайгера. Аврора стала в одиночку искать друзей Глории, коллег по работе, но те, кто помнил ее, также понятия не имели о ее прошлом. Абрахас нашелся в восточном крыле поместья. Он созерцал процесс с надстройки колонн террасы. Над ней в скором времени должна будет появиться обширная зимняя оранжерея для переполнивших дом растений. Аврора бесшумно вошла в восточную гостиную, через окна которой можно было наблюдать за работой волшебников в пыльных мантиях и за Абрахасом, что-то обсуждающим с держащим чертеж прорабом. Приземлившись в мягкое кресло, она приказала эльфу подать апельсиновый сок со льдом, так как для середины мая погода стояла непривычно жаркая. Наблюдая за мужем, не знавшим о ее приходе, Аврора вдруг вспомнила, что именно возле восточного крыла когда-то нашел ее Квинси. Рабочие при помощи магии уже возвели перекрытия для второго этажа, которые почти скрыли послеполуденное солнце от глаз, погрузив гостиную в тень. Аврора сама должна была следить за постройкой, если бы не встреча с одним из бывших коллег Лисовской, который, впрочем, также ничего не рассказал. Нити обрывались, но фамилия по первой букве совпадала с инициалом на пчеле. Может, стоило прекратить поиски и удовлетвориться полученным результатом? Леди Малфой, донесся голос снаружи, заставивший Аврору обратить внимание на говорящего, однако тот обращался вовсе не к ней. «Я, конечно, понимаю, что вы хотите цельное стекло во всю стену, но весь архитектурный ансамбль поместья выполнен в консервативном стиле. Не будет ли это слишком выделяться из общего экстерьера? Делайте так, как задумано», — отрезал Абрахас равнодушно. «Палет, ты не хочешь пообедать на свежем воздухе?» И спустя небольшую паузу добавил с ноткой неприязни. Подальше от этой утомительной стройки, Аврора, наконец, разглядела Палет, укрывшуюся от ее взгляда за одной из колонн, и непонимающе свела брови. По идее, Палет следовало находиться на своем рабочем месте, тем более, время было отнюдь не обеденное. Не то, чтобы Аврора имела пристрастие следить за кем-то, однако, заметив очевидную странность, она не могла усидеть на месте и, забыв про сок, коридорами направилась в ту сторону сада, куда приблизительно пошли неожиданные гости Малфой Мэннер и Абрахас. Их фигуры мелькали в окнах, а смех разносило эхо, забирающееся внутрь поместья сквозь открытые двери и оконные ставни. Так когда-то Аврора смеялась с ним, только это кануло в прошлое. Неужели в нем все еще осталась юность, то искреннее тепло, без которого невозможно было представить его лет 6 назад в Хогвартсе? Сейчас в смеющемся и подставляющем лицо солнцу человеке легко узнавался тот добрый парень, который был способен поднять настроение в самый паршивый день. Палет оказалась на качелях, привязанных к ветке высокого старого дуба, и стала мерно раскачиваться, набирая высоту. Абрахас прислонился к массивному стволу и осел на молодую траву, закрыв глаза. Он выглядел счастливым и довольным жизнью, точно полузабытый сон Авроры стал явью. И вдруг появилось это ощущение в груди, словно легкие сдавило, на глазах вот-вот должны были появиться слезы, но они так и не проступили, то ощущение не было тоской, оно, возрастая, становилось все больше, противнее и уже не умещалось в ее крохотном сердце, очерняя его. Хотелось ударить себя в грудь, чтобы выбить это ужасающее парадоксальное ощущение пустоты и заполненности, необъяснимое, неприятное, злое. Палет вдруг стала такой омерзительной, словно с головой окунулась в гной Бубантюбера. Слишком легко ей удавалось расшевелить Абрахаса, вернуть его искренности тепло. Наблюдая за ними из дома, Аврора не решалась объявить о своем появлении, пытаясь справиться с нахлынувшими на нее завистью и ревностью. Осознание того, что Абрахас остался прежним, и только с ней он так бесстрастен и скрытен, окунуло ее в еще большее уныние и тоску. Однако незаконченное дело, по причине которого она вернулась в Британию на день раньше, являлось безотлагательным. Вдохнув полной грудью, Аврора шагнула в сад, словно на эшафот, и на ватных ногах поплелась в сторону качелей, пытаясь хоть как-то успокоить нервы. Абрахас поднялся с травы, когда качели замедлили ход, подошел к Палет, спорхнувший с них так легко, будто бабочка. Она что-то сказала, но скудные знания французского не позволили Авроре понять и малой части ее фраз. Положив руку на его плечо, Палет звонко засмеялась, вызвав и на лице Абрахаса улыбку. Всего один взгляд на приближающуюся к ним по тенистой аллее супругу, и он молниеносно скинул ее руку, сделав шаг назад, его голубые глаза излучали удивление, об этом говорила и чуть изогнувшаяся линия бровей. Сквозь шелест крон деревьев Аврора вновь не расслышала, да и не поняла бы, что сказала Палет, но та, уловив издалека приветственное «добрый день», вздрогнула и обернулась. «Добрый, Аврора», — отозвалась она, немного растянув фразу. «Разве вы сейчас не должны быть в Мюнхене?» Но, поймав на себе предостерегающий взгляд Абрахаса, замолчала, стянув с головы соломенную шляпку и прижав ее к груди. «Дорогая, что-то случилось. Ты должна была вернуться только завтра». Аврора с подозрением посмотрела на супруга, подошедшего к ней за дежурным поцелуем, тепла которого она никогда не ощущала, однако сейчас он будто стал еще бесстрастнее, точно Абрахас вовсе не был рад ее видеть. «У меня кое-какие дела, и для этого мне нужна твоя помощь». «Дорогой», не отрывая взгляда от чего-то насторожившейся Палет, ответила она. «Я смотрю, строительство оранжерея идет полным ходом. Думаю, к четвергу они закончат». Еще никогда Абрахас не видел в ней столько подозрительности. Аврора попеременно смотрела то на него, то на Палет, чуть сузив глаза, и все больше напоминала через эталон сухости и подозрений. Хотя, зная, каким человеком являлся Каспар, подобное поведение было вполне оправданным. Да и Аврора уже не та наивная девушка, какой была несколько лет назад. Жизнь в Малфой Мэннере научила ее многому, ее когда-то светлый облик обрел множество новых граней, в числе которых была и хитрость, и подозрительность, и способность читать людей по одному только их взгляду. Палет была моложе, неопытнее и проигрывала Авроре, давящей ее тяжелым взглядом. Она начинала нервничать и искать пути к отступлению, правильно расценивая поведение оппонентки.